Дилемма – лечить или не лечить. В последующие годы количество просьб о диагностировании все более возрастало, и Эдгар пытался совместить эту работу с напряженным графиком своих дел, успешными занятиями фотографией и деятельностью в христианской церкви. Со временем местные врачи и психологи стали проявлять все больше интерес к исследованию его сверхъестественной способности, и некоторым из них было разрешено присутствовать на сеансах, а окружное медицинское общество даже провело ряд экспериментов. Временами студия Эдгара была просто набита людьми. Мнения толпы, разумеется, разделились. Весьма благосклонные с одной стороны и резко критические с другой. Развернулись яростные споры, в которые были вовлечены и члены религиозной общины. Споры между врачами, можно ли это состояние считать гипнозом, трансом или простым сном, завершились тем, что однажды во время сеанса они начали втыкать в его тело иголки, булавки и даже срезали ножом ноготь на указательном пальце. Реакции у Эдгара не было никакой. После пробуждения он почувствовал острую боль, а врачи начали извиняться. «Небольшой научный эксперимент», – бормотали они. Эдгар на этот раз потерял терпение. «С меня хватит», – сказал он. «Я думал, что вы хотите узнать правду, а вам до этого нет никакого дела». Вас ничто не убедит. Сколько бы ни творилось вокруг вас чудес, вы не поверите ни в одно из них, ведь это может поколебать вашу самонадеянность. Вы убеждены, что все, за исключением вас, шарлатаны. Вы никогда не поверите, что на свете бывают честные люди. В разгар такой бурной реакции на его психодиагностику Эдгар почувствовал себя обескураженным и стал мучительно раздумывать, стоит ли ему продолжать дальше? Что это за способность? И откуда она появилась? Была ли она в самом деле эманацией из некоего истинно глубинного источника, исполнением данного ангелом обещания? Или это разновидность медиумизма и одержания духами? В этот период душевного самоанализа его здоровье ухудшилось, а вместе с ним и бизнес, связанный с фотографией. Он принимает решение оставить диагностику, пока не развеет собственные сомнения и замешательство относительно истинной природы своей способности. Эдгар прекращает занятия фотобизнесом и вместе с семьей возвращается жить к своим родителям. Они все понимают и поддерживают его. 6 месяцев он проводит в безмятежной обстановке своей юности. Здесь он серьезно изучает Библию и в своих искренних молитвах и спрашивает божественного водительства для своей будущей миссии. Это был период, когда его мучил жесткий вопрос, как действовать дальше, но ответ, в конце концов, пришел с неожиданной стороны. Эдгар посетил родственника, болезненного мужчину средних лет, которому он оказал большую помощь в одном из своих сеансов. Слова родственника подействовали как мощный катализатор на его решение. «Старик, Бог дал тебе нечто такое, что Он дает немногим. Ты должен хорошо подумать, как распорядиться этим даром от Бога, не злоупотребляя им, но применяя его с пользой. Не стыдись его, как ты делал прежде, но помогай бедным, страждущим людям так же, как ты помог мне». Начало всенародного признания. Теперь Эдгар почувствовал себя достаточно здоровым телом и душой, чтобы возобновить свое фотодело и вновь приступить к диагностированию. Однажды небольшой коттедж за городом, где жила семья Кейси, посетил молодой энергичный врач, недавно начавший свою практику в Хопкинсвилле. Он приехал, чтобы исследовать талант Эдгара. С первой встречи доктор Кетчум был очарован высокой, стройной фигурой психоцелителя, его открытым бесхитростным лицом и мягкой, непритязательной манерой разговора. Недоверчивый поначалу доктор Кетчум, услышав от Эдгара точный диагноз самому себе, проблема с аппендиксом, был настолько заинтригован, что представил отчет в Американское общество клинических исследований в Бостоне. Этот факт привлек внимание прессы, в том числе газеты «Нью-Йорк Таймс», где была опубликована статья с заголовком «Человек без образования становится врачом под гипнозом». Странная способность Эдгара Кейси ставит в тупик специалистов. Эдгар, которому тогда исполнилось 33 года, был засыпан письмами от бедствующих людей и атакован газетчиками, шумно требующими интервью. В конце концов, он согласился рассказать свою историю, и статьи о нем в газетах разошлись по всей стране. Энергичный, всех опережающий доктор Кэтчум предложил Эдгару научную и деловую поддержку, посоветовав основать исследовательское общество. Эдгар заинтересовался идеей, был заключен контракт, и в Хопкинсвилле открылся офис с надписью на двери «Эдгар Кейси, психодиагност». На другой стороне холла располагалась фотостудия Кейси. Нет худа без добра, несчастье в семье способствует успеху. В самый разгар всех этих событий Эдгар столкнулся с семейной трагедией, потерей второго сына, мальчика 6 недель от роду. Это стало причиной еще одного несчастья в семье. После смерти ребенка в течение 6 месяцев продолжала болеть жена Гертруда, и состояние ее ухудшалось. Обычно Эдгар старался не испытывать свои способности на ближайших членах семьи, подобно тому, как хирург избегает оперировать членов своей семьи, предпочитая незнакомых лиц. Однако ситуация была безвыходной, и теперь требовалось его таинственные и малопонятные способности подвергнуть решительному испытанию. Специалист-медик, присутствовавший при психодиагностировании, сказал после него Эдгару: «Это была самая удивительная лекция, которую я когда-либо слушал относительно туберкулеза». Как всегда, рекомендации давались тем же невыразительным, бесстрастным голосом, на довольно старомодном, высокопарном языке, преисполненном достоинства, но витиеватым слогом. Предписанное необычное лекарство неуверенно взялся составлять аптекарь, однако его все же изготовили, дали больной, и через 2 недели состояние Гертруды стало улучшаться. С этих дней Эдгар начал относиться к своему таланту благосклоннее и действовать намного уверенней. Свое отношение он выразил так: «Мы можем спорить, пререкаться и всячески осуждать наблюдаемое нами явление, но если оно касается тех, кого мы любим, и дает им облегчение, тогда оно становится ценным. Что бы там ни говорили, это настоящая вещь».